Глава 28. Когда Амелия Сакс вошла в отделение интенсивной терапии Колумбийской пресвитерианской больницы, она увидела сразу двух Пуласки. Один лежал на койке, весь обвитый бинтами и прозрачными пластиковыми трубками, потухший взгляд, обвислый рот. Второй сидел у кровати на неудобном пластмассовом стуле. Тот же блондин, такой же молодой, в такой же новенькой форме полицейского департамента, какая была на Роне Пуласке, когда Сакс велел тому смотреть на кучу мусора. «Вам сколько сахара?» Она заморгала, глядя на двойника. «Я Тони, брат Рона, как вы уже, наверное, догадались». «Здрасте, детектив», — слабо выдавил Рон. Голос его слушался плохо, речь была смазанная и неразборчивая. «Как ты себя чувствуешь?» «Как там Шенева?» «С ней все в порядке». «Ты, наверное, уже слышал. Мы предотвратили еще одно покушение у дома ее тети, но убийца опять ускользнул. Тебе больно?» «Очень, наверное». Рон кивнул на капельницу. «Вообще себя не чувствую». «Он поправится». «Поправлюсь», — эхом повторил Рон, сделав несколько глубоких вдохов, заморгал. «Немного подлечится», — объяснил Тони. «Через месяц вернется на службу. Несколько переломов, без серьезных внутренних повреждений. Толстый череп», — так всегда отец говорил. «Череп», — ухмыльнулся Рон. «Вы вместе учились в академии?» — подтянув стул и присаживаясь, спросила Сакс. «Так точно». «А ты в каком участке служишь?» «В шестом», — сказал Тони. Шестой участок располагался на западе Гринвич-Виллидж. Уличных грабежей, захватов автомобилей, наркоторговли там почти не было. В основном взломы, бытовуха на почве гей-отношений, инциденты с эмоционально неуравновешенными художниками и писателями, у которых кончились транквилизаторы. В шестом участке также базировался саперный отдел. Тони был, конечно, потрясен, но еще больше озлоблен. Вот гад! Продолжал бить его, даже когда Рон не мог уже пошевелиться. «Так», — запинаясь, начал Рон, — «он на меня... у него на меня ушло больше времени, и он не успел... он не успел хорошенько напасть на Женеву». Сакс улыбнулась. «Ты, как я посмотрю, из тех, кто видит стакан наполовину полным». Она не стала ему говорить, что преступник избил его до полусмерти, только чтобы отвлечь внимание остальных с помощью пули из его пистолета. «Похоже на то. Передайте спасибо Шеневе, Женеве, за книжку». Головой он шевелить почти не мог, но взгляд скользнул к тумбочке у кровати, на которой лежал томик «Убить пересмешника». «Мне считает Тони, и та же на больших словах, не запинайся». Его брат рассмеялся. «Вот дурачок». «Рон, что ты можешь нам рассказать? Тот человек очень хитер и до сих пор на свободе. Нам нужно все, что тебе удастся вспомнить». «Даже не знаю, не знаю, детектив. Я ходил туда-сюда по переулку. Он меня подстриг, подстерегал, когда я подходил к улице, к задней части дома в переулке. Я его не одыжал, не ожидал, но, понимаете, стоял за углом ждания, здания. Я дошел до угла, увидел кого-то с маской на лице. Ну, вроде лыжной шапочки. Потом это... дубинка, бита, как молния. Не успел рассмотреть. Хорошо приложил. Он снова заморгал, закрыл глаза. Сам виноват. Был слишком близко к стене. Теперь буду знать. Ты не знал, зато теперь в курсе. Он вздрогнул. «Что такое?» — спросил его брат. «Все нормально?» подхватила Сакс, поближе придвигаясь на стуле. «Что? Ты слышал свист?» «Да, мэм, слышал. То есть не мэм, детектив». «Ничего, Рон, ничего, называй как хочешь». «А ты что-нибудь видел? То есть хоть что-то? Эту штуку, биту, которая бейсбольная, перед самыми глазами. Ах, да, я уже говорил. Потом я упал, мэм. В смысле, детектив, не мэм». «Ничего, Рон. А что было дальше?» «Не знаю. Помню, лежал на земле. Думал, что он заберет мой пистолет. Я не хотел отдавать пистолет. Как в инструкции говорится, беречь свое оружие. Оружие всегда должно находиться под вашим контролем. Но у меня не вышло. Он его забрал. Я думал, все, покойник». «А ты помнишь что-нибудь из того, что видел?» — направила его Сакс. «Треугольник!» «Что-что?» — он рассмеялся. «Треугольник! Картонка на земле! Не мог пошевелиться! Все, что мог видеть!» «А эта картонка, она была у преступника?» «А, треугольник! Нет, в смысле, треугольник? Нет, просто мусор. В смысле, ничего другого не видел. Пытался ползти. Наверное, не вышло». Сакс тяжело вздохнула. «Тебя нашли лежащим на спине, Рон». «Да? На спине?» «Попробуй вспомнить. Может, ты видел небо?» Рон прищурился. Сердце Сусакс заколотилось быстрее. Неужели все-таки что-то смог разглядеть? «Ровь!» «Что?» «Ровь перед глазами». «Кровь?» — переспросил его брат. «Да, кровь. Ничего не видно. Ни треугольника. Не дома. Забрал мой пистолет. Несколько минут был рядом. Потом ничего не помню». «Он стоял рядом? Как близко?» «Не знаю. Не близко. Не видел. Одна ровь». Сакс покивала. Парень выглядел измотанным, тяжело дышал. Взгляд стал еще более рассеянным. «Пусть передохнет». Она встала, потом спросила. «Ты слышал про Терри Добинса?» «Нет. Он...» «Кто он?» «Штатный психолог в управлении». Она посмотрела на Рона, улыбаясь. «Он отучит тебя от слишком формальной манеры. Тебе надо с ним про это поговорить. Он свое дело знает». «Мнение...» «Патрульный?» — строгим голосом перебила Сакс. Он приподнял бровь и вздрогнул. «Это приказ». «Так точно, мэм. То есть... мэм». «Я за этим прослежу», — сказал Энтони. «Вы поблагодарите от меня Женеву? Мне очень нравится ее книга». «Обязательно». Сак закинула на плечо сумочку и пошла к двери. Уже переступив порог, она вдруг остановилась и оглянулась. «Рон?» «Что?» Она вернулась, вновь присела на стул у койки. «Рон, ты сказал, что преступник был рядом с тобой несколько минут». «Да». «Но раз ты его не видел, потому что у тебя была кровь в глазах, откуда ты можешь об этом знать?» Новобранец нахмурился. «Ах, да, забыл кое-что вам сказать». «У нашего подопечного есть привычка, Райм». Амелия Сакс снова была в лаборатории. «Что за привычка?» «Он свистит. Когда ловит такси, насвистывает музыку». Пуласки слышал. «Когда Рон лежал на земле, наш объект забрал его пистолет и несколько минут оставался рядом, приматывая патрон к сигарете. Все это время он насвистывал. Совсем тихонечко, по словам Рона». «Профессионал не станет свистеть на деле», — сказал Райм. «Я тоже его слышала у квартиры на Элизабет-стрит. Решила, что это радио. Свистит он, надо сказать, мастерски». «Как там новобранец себя чувствует?» — спросил Селитто. «Он больше не потерял невидимое пятнышко крови на щеке, но по-прежнему нервничал. Говорят, что поправится. Из больницы выйдет не раньше, чем через месяц. Я велела ему сходить к Терри Доминсу. Ему этого, правда, не очень хотелось, но там был его брат. Сказал, что обо всем позаботится. Он, кстати, тоже в полиции, а не близнецы». Райм нисколько не удивился. Служба в полиции нередко бывает фамильной традицией. Коп — это, можно сказать, наследственность. Селита, услышав о родственнике, только затряс головой. Он, похоже, расстроился еще больше, как будто считал себя виноватым в том, что нападение затронуло целую семью. Однако успокаивать его было некогда. «Так, хорошо. У нас появилась новая информация. Давайте-ка ею воспользуемся», — сказал Райм. «Каким образом?» — спросил Купер. «На данный момент убийство Чарли Такера — единственная ниточка к нашему мистеру 10-9. Значит, звоним в Техас». Поттерсфилд, 1868. Таверна на холмах Висельника находилась на территории современного северного Вестсайда. В 60-х годах XIX века район смешанного типа. Вероятно, было местом сходок босса Твида и других коррумпированных нью-йоркских политиков. Чарльз приходил в таверну 15 июля 1868 года. Сгорело вскоре после взрыва, предположительно сразу после визита Чарльза. Возможно, поджог ради сохранения тайны. В подвале найдены останки мужчины, предположительно убитого Чарльзом Синглтоном. Жертва была застрелена из армейского кольта калибра 36, пули калибра 39. Такое оружие было у Чарльза. Найдены золотые монеты. Убитый был вооружен маленьким крупнокалиберным пистолетом типа «Деллинджер». Личность не установлена. Найдена золотая печатка с выгравированным на ней словом «Винскински». На языке индейского племени делаваров слово означает «страж» или «привратник». Ожидается информация по другим значениям слова. Восточный Гарлем, квартира двоюродной бабушки Женевы С. Использовал сигарету и патрон в качестве взрывного устройства, чтобы отвлечь сотрудников. Сигарета марки «Мерит» отследить невозможно. Папиллярных узоров не выявлено, найдены отпечатки латексных перчаток. Самодельное устройство с отравляющим газом. Стеклянная банка, фольга, подсвечник отследить невозможно. цианид и серная кислота. Без отличительных особенностей, отследить невозможно. Прозрачная жидкость, схожая с образцами, найденными на Элизабет-стрит. Идентифицирована как мурин, глазные капли. Чешуйки оранжевой краски, вероятно, представляется строителем или дорожным рабочим. Конспиративная квартира на Элизабет-стрит. Электрическая ловушка на входной двери. Отпечатков пальцев не обнаружено. Найдены отпечатки латексных перчаток. Камера наблюдения, монитор. Отследить невозможно. Колода Таро. Не хватает 12-й карты. Отследить невозможно. Карта-схема улицы с музеем, где было совершено нападение на Ж. Сеттл, а также со зданиями на противоположной стороне улицы. Трассологические следы. Фалафель и йогурт. На поверхности стола обнаружены следы серной кислоты. Прозрачная жидкость, не взрывоопасная. Образцы отправлены в лабораторию ФБР. Идентифицировано как мурин, глазные капли. Хлопчатобумажные волокна от веревки. Удавка. В бумаге обнаружены следы чистого углерода. Квартира за наличную плату была сдана в аренду Билли Тодду Хэммилу. Подпадает под описание объекта 10-9, однако связи с реальными людьми по фамилии Хэммил не выявлено. Музей афроамериканской истории. Набор насильника. Карта Таро. 12-я в колоде. Повешенный. Означает духовные поиски. Пакетик с изображением смайлика. Отследить невозможно. Перочинный нож. Презервативы Троян. Клейкая лента. Жасминовый запах. Неустановленный предмет стоимостью $5.95. Вероятно, вязаная шапочка. Кассовый чек из небольшого универсама в пределах Нью-Йорка. Покупка, вероятно, сделана в магазине на Малбери-стрит в маленькой Италии. Подозреваемого по словесному портрету опознала сотрудница магазина. Отпечатки пальцев. Подозреваемый действовал в латексных или виниловых перчатках. Проверка отпечатков, оставленных на предметах из набора насильника по базе IAFIC, совпадений не выявила. Отпечатки принадлежат человеку с маленькими руками, вероятно, продавщице. Трассологические следы. Хлопчатобумажные волокна со следами человеческой крови. Удавка. Запрос по образцам крови отправлен в КОДИС. Совпадение ДНК по КОДИС не выявлено. Частицы попкорна и сахарной ваты со следами собачьей мочи. Орудие преступления. Дубинка или ручной снаряд, используемый как оружие в боевых искусствах. Пистолет 22-го калибра производства North American Arms. Модель «Черная вдова» или «Мини-мастер». Самодельные пули с высверленной полостью, заполнены иглами. Совпадение по базам не выявлено. Мотив не установлен. Изнасилование, очевидно, инсценировано. Истинной целью, вероятно, являлась кража микрофиши с выпуском иллюстрированного еженедельника для цветных от 23 июля 1868 года и убийство Ж. Сеттл из-за проявленного ею интереса к статье из этого номера. Мотив не установлен. В статье рассказывалось о Чарльзе Синглтоне, предке потерпевшей. По словам убитого библиотекаря, кто-то еще интересовался той же статьей. Проверка записей телефонных звонков жертвы на месте работы результатов не дала. Опрос сотрудников библиотеки насчет лица, интересовавшегося статьей, результатов не дал. Поиск копии журнала. По сообщениям из некоторых архивов, кто-то еще проявлял интерес к статье. личность интересующегося установить невозможно. Большинство копий журнала либо пропало, либо уничтожено. Сохранился один экземпляр. Заключение. Жизнь Ж. Сеттл, вероятно, по-прежнему под угрозой. Возможный мотив. Скрыть, что предок Женевы обнаружил доказательства неправомерности принятия 14-й поправки, поскольку разглашение этого факта поставило бы под угрозу большую часть гражданских прав и свобод, декларируемых Конституцией США. Сходные случаи по результатам запроса ВИКСАП и ЭНСИС. Убийство в Амарилло, штат Техас, 5 лет назад. Схожий почерк. Инсценирование картины преступления. Убийство представлено как ритуальное, но истинный мотив неизвестен. Убитый пенсионер, бывший тюремный охранник. Фоторобот подозреваемого отправлен для опознания в техасскую тюрьму. Не опознан. Убийство в Огайо 3 года назад. Схожий почерк. Инсценирование картины преступления. Убийство представлено как сексуальное, но, скорее всего, носит заказной характер. Утрачены материалы дела. Портрет объекта 10-9. Белый мужчина. Рост 6 футов. Вес около 180 фунтов. Среднего возраста. Голос непримечательный. Симулировал разговор по сотовому, чтобы подобраться к жертве. Носит светло-коричневые прогулочные туфли марки «Бас» 11 размера, купленные не менее 3 лет назад. Правая ступня скошена наружу. Сопутствующий жасминовый запах. Темные брюки, лыжная шапочка темного цвета. Для отвлечения внимания готов стрелять в случайных людей. Скорее всего, наемный убийца. Вероятно, бывший заключенный в тюрьме Амарилло, штат Техас. Имеет южный говор, короткая аккуратная стрижка, гладко выбритое лицо. Внешность непримечательная. По некоторым свидетельствам носит темный плащ. Курит, вероятно, только эпизодически. Строитель, дорожник, слесарь. Использует глазные капли мурин. Насвистывает мелодии. Портрет заказчика. На данный момент информация отсутствует. Портрет сообщника объекта 10-9. Чернокожий мужчина. Возраст между 30 и 40 годами. Рост 6 футов, плотного телосложения. Одет в армейскую куртку зеленого цвета. Судим. Хромает, вооружен, гладко выбрит, темная косынка на голове. Ожидаются дополнительные свидетельские показания, а также возможные записи с камер видеонаблюдения. Запись камеры видеонаблюдения нечеткая. Отправлена в лабораторию для анализа. Носит старые рабочие ботинки. Портрет Чарльза Синглтона. Бывший раб. Предок Ж. Сеттл. Женат. Имел одного сына. Имел сад в штате Нью-Йорк, полученный в подарок от бывшего хозяина. Работал учителем. Стоял у истоков движения в защиту гражданских прав. В 1868 году обвинен в краже по архивным материалам на похищенной микропленке. По собственному признанию хранил некую тайну, который, возможно, имеет отношение к текущему делу. Опасался, что если тайну предать огласке, случится трагедия. Посещал собрание в Нью-Йоркском районе, ранее известном как «Холмы Висельника». Возможно, участвовал в рискованных предприятиях. Вместе с Фредериком Дугласом и другими активистами содействовал принятию 14-й поправки к Конституции. Приписываемое преступление по материалам иллюстрированного еженедельника для цветных. Арестован детективом Уильямом Симпсоном по обвинению в краже крупной денежной суммы из Нью-Йоркского фонда для вольноотпущенников. По свидетельским показаниям, Чарльза видели выходящим из здания вскоре после того, как был взломан сейф. Неподалеку были найдены принадлежащие ему инструменты, орудия взлома. Основную часть похищенного удалось вернуть. Приговорен к 5 годам заключения. Дальнейшая судьба неизвестна. Считалось, что Чарльз использовал свои связи с лидерами движения, чтобы получить доступ к средствам фонда. Письма Чарльза. Письмо первое адресовано жене. Тема «Бунты против призыва в 1863 году, вспышка ненависти по отношению к чернокожим в штате Нью-Йорк, линчевание, поджоги. Угроза собственности, принадлежащей чернокожим». Письмо второе адресовано жене. Написано накануне битвы при Аппоматоксе в конце гражданской войны. Письмо третье адресовано жене. Чарльз участвует в движении по защите гражданских прав. Получает угрозы, обеспокоен необходимостью хранить тайну. Письмо четвертое адресовано жене. Отправился в Поттерсфилд, чтобы восстановить справедливость. Тяжкие последствия. Истина похоронена вместе с Поттерсфилд. Необходимость хранить тайну причиняла душевные муки. Алло? Это Линкольн Райм из Нью-Йорка. Здравствуйте. После нашего давешнего разговора я тут кое-что о вас почитал. Вы, оказывается, знаменитость. Ну что вы, бывший полицейский, и только. А как дела с тем портретом, что мы вам отправляли? Увы, детектив Райм, под этот портрет подходит не меньше половины наших бывших клиентов. К тому же у нас, как во всех исправительных учреждениях, большая текучка. Старых сотрудников почти не осталось. У нас появилась кое-какая новая информация о подозреваемом, которая может помочь отсеять лишние кандидатуры. Я вас не задерживаю. Выкладывайте. Возможно, у него больные глаза. Он регулярно пользуется мурином. Хотя, возможно, этой проблемой он обзавелся недавно. Еще мы считаем, что он любит посвистеть. Посвистеть? Глядя на шикарную красотку? Нет, он любит насвистывать мелодии. Ах, вот как! Подождите. 5 бесконечных минут спустя в трубке снова послышался его голос. Увы, никто не помнит клиента, который любил посвистеть или маялся бы глазами. Но я еще поспрашиваю. Райм поблагодарил собеседника и с отчаянием уставился на таблицу. В начале 20 века великий криминалист француз Эдмон Локар ввел так называемый принцип взаимообмена, который гласит, что на любом месте преступления происходит взаимообмен уликами между преступником и его жертвой или самим местом. Цель криминалиста в том, чтобы найти улики. Однако принцип Локара не гарантирует поимку преступника. Райм вздохнул. Что ж, на многое рассчитывать и не приходилось. Что мы имеем? Усредненное компьютерное изображение, вероятная проблема с глазами, вероятная привычка свистеть, желание отомстить охраннику как мотив. Что еще? Райм нахмурился, глядя на 12-ю карту из колоды Таро. Повешенный не означает наказание для кого-либо. Может и нет, но все-таки на картинке изображен болтающийся на виселице человек. Тут в голове у него что-то щелкнуло, и Райм снова уставился на таблицу. В глаза сразу бросилось следующее. Дубинка, электрическая ловушка на Элизабет-стрит, ядовитый газ, прицельная кучная стрельба в сердце, убийство Чарли Такера через повешение, волокна удавки со следами крови. «Черт возьми!» — вырвалось у него. «Линкольн, что такое?» Купер озабоченно поглядел на босса. «Команда! Повторить набор!» — прокричал Райм. На мониторе компьютера высветилось сообщение. «Я не понял, что вы сказали. Что именно я должен выполнить?» «Повторить набор!» «Я не понял, что вы сказали». «Вот зараза! Мел! Сакс! Кто-нибудь! Щелкните на повтор набора!» Купер нажал кнопку, и через несколько секунд Райм вновь говорил с начальником тюрьмы в Амарилло. «Джей Ти, это снова Линкольн». «Да, сэр, слушаю вас. Забудьте о заключенных. Меня интересуют охранники». «Охранники?» «Тот, кто у вас работал. С больными глазами, любитель насвистывать. И еще он, возможно, служил в отделении для смертников до того или примерно в то время, когда был убит Такер». «О персонале мы и не думали. Опять же, большинство наших нынешних сотрудников 5-6 лет назад здесь просто не было. Но все равно обождите минутку, попробую расспросить кого-никого». На эту мысль Райма натолкнул образ повешенного. Дальше он обратил внимание на орудия убийства и способы, которые использовал объект 10-9. Все они оказались методами казни. Цианид, электричество, повешение, кучная стрельба в сердце, как при расстреле. А оглушал он своих жертв дубинкой, главным инструментом тюремных охранников. Спустя минуту из телефона раздался голос. «Детектив Райм? Слушаю вас, Джей Ти». «Все верно». Кое-кому этот образ сразу припомнился. «Я позвонил домой одному бывшему охраннику, он служил в отделении для смертников. Зовут Пеппер. Согласился зайти в администрацию, чтобы с вами поговорить. Живет он недалеко, должен быть через пару минут. Мы вам сразу перезвоним». Райм снова уставился на карту. «Смена жизненного пути». Через 10 минут невыносимого ожидания раздался звонок. Бывший офицер Техасского департамента исполнения наказаний Хелберт Пеппер так растягивал слова, что по сравнению с ним выговор Дже Ти Бьюшампа можно было считать произношением диктора. «Думаю, могу вам маленько помочь». «Рассказывайте», — сказал Райм. 5 лет назад был тут у нас один из группы контроля за приведением в исполнение, который аккурат под ваше описание подпадает. Проблема с глазами. И свистел замечательно. Я вот-вот должен был уходить на пенсию, но успел с ним поработать. Кто он такой? Зовут этого малого Томпсон Бойт».